Глава 33. Дэнни удивленно уставился на одноклассницу, которая только что заступилась за него. «Что? Я просто не могла молчать», — ответила ему Ада, отвернувшись. «Спасибо». «Не благодари. Кстати, что с твоим глазом? Кто-то побил?» Девушка повернулась снова к нему лицом и уставилась на его глаз, который выглядел, честно сказать, убого. «Не смотри. Это не важно». «Говори, Дэнни». «Ох, нет. Лучше пойдем обратно, а то нас потеряет твоя мама. Да и говорить тут при чужих людях будет неудобно». Девушка осторожно взяла его за руку и неторопливо повела за собой. А остальные посетители с открытыми ртами смотрели им вслед и шептались. Оказавшись на улице, подростки снова заговорили. «Кто лишил тебя глаза? Неужели тебе решил отомстить тот парень с класса, которого ты чуть не убил?» Не унималась Ада, продолжая крепко держать парня за руку. «Нет, меня ведь все боятся и ненавидят. Забыла? Даже если я врезал тому парню, то он бы не осмелился ко мне подойти, чтобы просто кулаком замахнуться». «Тогда кто это сделал? Скажи мне». «Ну и? Скажу я тебе. А ты что?» Слабо улыбнувшись, спросил Дэнни и хотел освободить свою руку, но она первая отпустила. «Прости, я хотела, чтобы ты чувствовал себя в безопасности, пока я держу тебя за руку. Но, видимо, это ставит тебя в неловкое положение. Но знать твоего обидчика мне нужно. Если будет нужно, я пойду и сломаю ему челюсть». «Какая грозная мадам! Ха-ха! Но я не думаю, что ты осилишь. Скорее он тебе сломает кости или удушит без рук. Так что...» «Боже, да скажи ты уже, Дэнни!» «Это сделал мой отец. Он лишил меня глаза». «Да как он мог? Мерзавец! Негодяй! Олух!» «Успокойся. Это не так уж и важно. Я живой, и это все». Помрачнев, Дэнни взглянул на Аду, которая прожигала взглядом то землю, то лицо парня, и ее руки дрожали. Стиснув зубы, она внезапно заплакала. «Эй, ты чего? Я был груб? Прости, я не хотел, просто...» «Почему ты молчал? Почему? Как же бесит!» Не в силах что-либо говорить, девушка ринулась к парню и заключила его в теплые крепкие дружеские объятия, шмыгая носом. Парень хотел отстраниться, но Ада не отпускала его, все больше прижимаясь к его теплой груди. «Больше не смей молчать. Говори мне все, абсолютно все, что тебя тревожит. Пообещай, что полностью доверишься мне». «Ада! Отпусти меня! Мне неловко! Пожалуйста!» Дэнни еще больше покраснел и испугался. Впервые случилось так, что его одноклассница сильно переживала за него, плакала из-за того, что он пострадал от руки собственного отца, жалела и пыталась защитить, как и мать в тот раз, когда отец не лишил его жизни.